кто-то лень, все слова на стене. Мои ангелы в руках прячут свечи, предлагают ничью. Они кружат надо мною, как вороны, а я пою. На кресте мне лень. Все краски в темноте не ярче, чем тень. 2007 груб крови у вина, хлеб черствел понемногу. А я сегодня с утра атеист, слава Богу. Если ты не стер, каждому Есенину свой Англитер наверх. 2007 цветов у бабочек, выбирай любой. А я беру карандаш и рисую моль.